14. По стромке в клочья, лошадь где? Подков не слышен стук, петляет там, в руинах, коляска катит меж пустых холмов. Съезжает с них куда-то вниз, две длинных шлии за ней, и вот в песке следы больших колес, шуршат кусты в засаде. И море, гребни, чьи несут черты того пейзажа, что остался сзади, бежит навстречу, и как будто весть, благую весть, сюда, к земной границе, влечет валы. И это сходство здесь уничтожает в них, лаская спицы. 1964.